4. Сразу после ухода Кайла он набросился на книгу и понял, что писалась она не один год и даже не один век. Первые страницы, сотни две, отличались прекрасной каллиграфией, писали их, похоже, гусиным пером, последние же страницы были выписаны тщательно, аккуратно, но уже современным Паркером. О каком ордене шла речь, Николсон понял сразу. Тамплиеры. Ведь именно с казни магистра де Моле хроники и начинались. Затем шел рассказ о создании новой базы храмовников в Шотландии, организация масонских лож на базе ремесленных гильдий. Читая все это, он пытался понять, куда он попал и с кем имеет дело. То, что тамплиеры были создателями масонских структур, он читал и прежде, в литературе популярного толка, но тем не менее. Одна из его подруг в университете была просто одержима оккультизмом и теориями заговора. Но в последнем он был с ней согласен. «Новый мировой порядок» — эти слова не раз произносил его отец, но в хрониках все начиналось из очень далекого далека. Итак, масоны. Не ново. Но вот на страницах книги всплыло название «Розенкрейцеры». Джеб стал жадно читать, стараясь не пропустить ни слова. Неужели они были порождением рыцарей храма?